Только тут я все понял. Сожрать своего короля, Катрама Первого! Так вот, почему они носили мне столько лакомств. Так вот, зачем так откармливали меня. Несколько мгновений я стоял, не дыша. Бьюсь об заклад, что в этот миг я был белым, как самая белая чайка. Вся моя кровь застыла во мне. Ну, кое-как добрался я до своих апартаментов, мокрый с ног до головы от холодного пота. Не знаю, сколько часов просидел я обессиленный на своем троне, а когда пришел в себя, ночь уже кончалась, и в деревне царила абсолютная тишина. И тут я принял отчаянное решение. Я взял черное перо и начертал довольно уверенной рукой на стене моего королевского жилища следующие слова: «Отрекаюсь от трона, съешьте вместо меня моего первого министра Катрам Первый». Отшвырнув подальше свою корону, я открыл свой матросский нож, который ревниво хранил как свое личное достояние, проскользнул в дверь, крадучись, пересек лес и, добравшись до берега моря, поспешно столкнул в воду найденное здесь каноэ, покинув без сожалений свое островное царство и своих неблагодарных подданных. Через 8 дней меня подобрало шедшее в Малайзию датское судно. Страх, что меня догонят и посадят в кастрюлю с зеленым соусом, а также строгий пост, которого я придерживался все 8 дней, уменьшили мои габариты очень существенно, доведя их до кожи и костей. Представляю, как вытянулись бы носы моих подданных, доведись им встретить меня в этот момент. «Итак», — сказал капитан, — «из-за креста Соломона наш папаша Катрам стал правителем». «Какая удача, черт побери!» «Такая удача», — ответил боцман ворчливым тоном, — «что я бы с удовольствием ее вам уступил». «Ну, я бы, по крайней мере, растолстел, чтобы потом растолстели ваши подданные. Доброй ночи!» А я возвращаюсь к себе. «Одну минуту, Катрам!» «Слушаю вас, капитан. Вот тебе мой совет. Если увидишь морской смерч, не полагайся на крест Соломона, который придуман для суеверных глупцов, а вели лучше выпалить ему навстречу холостым зарядом из пушки. Достаточно одного выстрела, уверяю тебя. Вот теперь доброй ночи. Катрам Первый, он же и последний». Призраки северных морей. На 5-й день экс-правитель дикарей не сразу появился на палубе. Он показался только в час обеда, проглотил с аппетитом свою порцию и, видя, что море все еще спокойно, а ветер не применился, снова исчез, прихватив с собой 12 сухарей. Экипаж, который уже вошел во вкус этих ежевечерних рассказов, пусть фантастичных, но занимательных, в урочный час собрался на палубе, оспаривая друг у друга лучшие места вокруг бочонка. Но папаша Катрам не подавал признаков жизни. Заболел он или же опять хватил лишнего, никто ничего на этот счет не знал. Сам же старый медведь никого не предупредил, а юнга, которого мы послали в боцманскую узнать, как дела, вернулся с приличным синяком под глазом. Мы ждали до 9, потом до 10, но все напрасно.